Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Андрей Белянин. Аарх в эльфятнике. Фантастический роман. Послесловие Марины Урусовой. Москва, издательство «Альфа-книга», 2009 год. Лето в горах. Что может быть лучше? Вопрос чисто риторический. Ответа не требует. А если б вы даже захотели ответить, мне было бы лень слушать, а уж тем более вступать в спор. Потому что неизвестно, где вы, но я-то лежу себе на зеленом склоне, дышу ароматами трав, рассматриваю облака. И весь мир кажется таким благодушным, что хочется обнять его, насколько хватит ширины рук. «Эй, малыш!» — раздалось снизу. «А можно мы его убьем?» «Пожалуйста!» — не поворачивая головы, прорычал я. «Но он говорит, что он твой гость. Это его проблемы. А, ну тогда убиваем!» Опять этот Эшли поперся знакомиться к молодым аркхам. Не помню, что ему удалось наплести в прошлый раз, но вырвался он без моей помощи. Исключая 28 аналогичных случаев, когда я был просто вынужден на всех орать и спасать этого несносного хлыща от закономерной гибели. Его полное имя — граф Эшли Эльгенхауэр, младший. Он племянник, троюродный, какой-то крупной шишки в столице. Дворянин, аристократ до мозга костей, таких никто не любит, но все восхищаются. Тощий, самовлюбленный, храбрый, ничего не знающий о жизни. Вот, пожалуй, полный портрет этого писклявого куренка. А еще, по воле случая, он мой теперешний хозяин. И самое смешное... что я сейчас встану и его спасу. Кто бы знал, как мне это надоело. Гррррр! От моего высокопрофессионального рева толпа молодых архов удивленно обернулась, прекратив отплясывать вокруг Эшли танец, отдави ногу мамонту. Суть его предельно проста. Партнеры стараются изо всех сил наступить на ногу друг другу, но Эшли — человек, а не архи. Их шестеро, он один. Результат, сами понимаете, предопределен. «Все нормально, малыш, все нормально!» — кривясь от боли в ушибленном колене, поднялся мой худосочный господин. «Мы просто играем!» «Мы просто играем, малыш!» — передразнивая его, захохотали ребята. «Они не злые, недоростки еще. Сила бурлит, а с мозгами туго. Впрочем, мозги для нас, архов, скорее даже противопоказание. Меньше думаешь, дольше живешь». «Тихо всем! Малыш думает!» — со смехом прорал еще один. «Ну вот, я же говорил, пора принимать меры. Малышом меня может называть только моя мама», — наставительно напомнил я, без предупреждения врезая ближнему кулаком в челюсть. Он не удержался на ногах. «Я старше и тяжелее». «Начинается!» — недовольно пробурчал юный граф, быстренько отгребая в колючие кусты. «Ну, ни дня без мордобоя! Ну, что вы за народ такой?» «Архи!» — в принципе, этим все сказано. Я с удовольствием помесил оставшихся минуты 2-3, сам словил пару нехилых тумаков, убедился, что молодежь у нас растет достойная, и, наваляв всем вдоволь, отправился домой.